Великая и ужасная система не хочет продолжать вести диалог с безумной сучкой. Вы тяготеете к немотивированному и ничем не подкрепленному насилию. Текущий уровень двинутости – 3,5. Система высоко оценила твои большие и упругие глаза. В связи с чем ты получаешь активный вундервафлер скилл, инверсия скиллов, щепотка хаоса и килотонны безумия в радиусе 20 метров. Затраты ресурсов, откат 400 часов, длительность 30 секунд. Ограничения: нельзя использовать напрямую против боссов, некоторых чудовищ, других игроков, чей уровень выше твоего на 15 плюс активация. Все черное, белое, все быстрое, медленно, все высокое, низко, все грустное, весело. Сила в таблетках. Настроение Арины быстро поползло вверх, а потом также стремительно рухнуло вниз. Какая вероятность, что в переполненном гипермаркете среди всех посетителей инфицированными зомби-вирусом окажется только один? Почти ноль. Требовалось быстренько отсюда выбираться и идти мочить зомби бейсбольной битой, поднимать уровни и эволюционировать, чтобы надавать по жопе китайско-корейским биороботам, захватить землю, а потом надавать по щам владельцу системы за бешеную сучку, так думала Арина. Но и тут ее ждало расстройство. Во-первых, зомби. Билл, я же тебе говорил, с мисс Томпсон что-то было не так. Наверное, ее укусила взбесившаяся собака, может, на солнышке крышу припекло. Ну сам подумай, пораскинь мозгами. Говард поставил на паузу повтор с третьей камеры наблюдения в торговом зале. Как раз на том моменте, когда мисс Томпсон, пуская слюни, с блаженной физиономией набросилась на Арину. «Ну не знаю, не знаю», – пробормотал Билли, поглаживая лоснящийся двойной подбородок. Билли работал охранником в гипермаркете, и на его памяти за все 20 лет работы первый раз кто-то кого-то хотел съесть, а потом этого кого-то калашматили лбом о стеллаж, причем калашматила миловидная блондинка. И вообще, учитывая появление игровых интерфейсов и моментальную перегрузку экстренных линий связи со службами вроде полиции, скорой, МЧС, все выглядело крайне подозрительно. Тем более подозрительно, что кровь у мисс Томпсон почему-то была черной, а сожрать она хотела русскую туристку или русского агента под прикрытием, подумал Билли, продолжая поглаживать подбородок и со взглядом истинного патриота поглядывать на прикованную наручниками к столу Арину. В рот девушки предусмотрительно вставили кляп, потому что внезапно русская туристка научилась говорить на чистом английском, это пугало. Да не просто говорить, Билли понимал ее через слово. Говард, директор гипермаркета, через два. Билли до сих пор не мог понять, как настолько красивая девушка может такое говорить вслух, причем исключительно литературным языком. «Так, Билли, хватит нагнетать, развяжи ее немедленно», — рявкнул Говард. «Но босс, а что если она шпионка? Я по телевизору смо». Арина от негодования чуть не проглотила кляп. «Заткнись, Билли, заткнись, и просто ее развяжи, мать ее так. У нас тут самооборона в чистом виде, а не убийство по неосторожности», — заявил недовольный Говард и вышел из зала наблюдения. «Не дай боже эта пленка попадет в руки полиции, у него будут большие проблемы, потому что гребаный деревянный ящик был не закреплен. Девчонки ничего не сделают, а вот ему легко впаяют срок на лет 10. Особенности местной правоохранительной системы. Нужно убрать скорее труп и стереть видео. Хорошо, что у мисс Томпсон нет родственников», — подумал Говард, — творилась какая-то форменная чертовщина. Говарду чертовщина не нравилась, хотя бы исходя из того, что не каждый день у тебя появляются игровые интерфейсы, а в голове не звучит голос, весело сообщающий о начале апокалипсиса. Говард хотел поскорее уйти домой, к своей семье. Его ждала жена и маленькая дочь, но он не мог, потому что он был на работе. Уйдет и все, крышка. На него заявит. Заявит и сдадут вышестоящему начальству, накатав жалобу. А так и будет, потому что Говард был сукой. В самом широком смысле этого слова, никто из его подчиненных не любил Говарда. А вслед за жалобой скорее всего поступит предложение написать увольнительную по собственному желанию. Компания не любила некомпетентных сотрудников. Вот оно, истинное безумие. А тут всего лишь какой-то там апокалипсис с игровым интерфейсом и несчастным случаем. Пфф. Как раз отсюда и вытекала следующая проблема. Массовые галлюцинации. Да-да, массовые галлюцинации. И тут на системном интерфейсе Сахаровой проплыло оповещение. Внимание! Владимир Веницкий. остановил вторжение демонов из верхнего инфернального плана Ниссус в психушке Балтимора. Кто-нибудь, остановите уже этого чокнутого придурка. Ха-ха, еще одна массовая галлюцинация с указанием конкретного имени и конкретного места. Арина немигающе смотрела на огромную очередь покупателей на месте двух свободных касс. Казалось, еще чуть-чуть и у девушки с ортопена повалит розоватыми хлопьями. Тут таблетки не помогут, нет. Очередь так и не сдвинулась с места. Вообще. И никакой паники ни у кого происходящее не вызвало совершенно. Потому что все решили, что всем все кажется. Какого дьявола? Подумала Сахарова. И действительно, ну появился интерфейс, да и хрен с ним. Ничего же не случилось, так ведь? Ну, только лишний повод запастись побольше продуктами на случай непредвиденных событий, вроде стихийного бедствия. Хаоса ЖКХ. Ядерной войны с русскими, говорят, вчера в соседнем городке случилась страшная буря. Это уже Арина узнала из разговоров за продуктовой очередью. Конечно, узнай окружавшие ее люди, что они теперь могут совершенно без проблем разговаривать на русском, итальянском, мертвом аккадском, мертвом библейском иврите, наверное, у них бы случился шок. И вообще, Арину до сих пор мучил один вопрос. Как такое возможно вообще, что из всех людей в радиусе чуть ли не 5 километров, в зомби превратилась только та психованная баба? Иначе общее относительное спокойствие было бы ничем не объяснить. Кстати говоря, мисс Томпсон, ну та, которая словила по щам от Арины, действительно была на учете у психиатра и недавно покинула психушку. Я вот в прошлый понедельник как раз мыла ванну. Она была такой грязной, Том снова мыл в ней собаку. Сколько раз я ему говорила, не мой собаку в ванной, скотина, есть лужайка и шланг для этих целей. Я на него жутко разозлилась. Да, все мужчины такие свиньи. Беззаботно пропела немолодая блондинка лет 40 своей подруге, другой такой же стерви бальзаковского возраста, что стояла в длиннющей очереди впереди Арины. Вот помню, на прошлой неделе я со своим перепихнулась прямо в сарае. Пылища была страшная. Через 15 минут мы зашли в дом и продолжили в душе. Хи-хи. Ой, Сэлли, у тебя хоть какая-то личная жизнь. Не скажу, что Сэм, эталон мужчины, ты уж прости, но пивной волосатый живот не особо вяжется у меня с образом мача, но у тебя хоть что-то, а у меня... Активно жестикулирующая на маникюренной ручкой женщина замерли на полуслове, заметив, что на нее уставилась Арина Сахарова. Девушка твердила под нос одно и то же. «Чертов рандомайзер! Чертов рандомайзер! Чертов рандомайзер!» В корзинке для покупок у девушки не было ничего, кроме бейсбольной биты, молотка, кусачек и десятка длинных гвоздей. Казалось, что очередь нисколько не уменьшилась. Более того, ее хвост удлинился еще на человек 50. Все говорили о чем угодно, только не о конце света. Конечно, тема игровых интерфейсов время от времени упоминалась, как и тема хитрых и злобных русских, экспериментирующих на честных американцах психотропными видами оружия, но и только. Это как НЛО. Оно-то на самом деле есть. И в принципе все это прекрасно знают, потому что стоит задуматься над вопросом, как во всей вселенной жизнь может существовать только на Земле, с учетом, что вселенная то бесконечна. Короче, вопрос сам собой отпадал. Тем не менее, убедить современного человека будет возможно лишь предоставив ему тело пришельца. И желательно живого, иначе еще заподозрит, что перед ним манекен устрицы-переростка, нафаршированный синтеполом. И то, не факт, потому что в нафаршированную синтеполом устрицу-переростка можно вставить батарейки и двигательные элементы. И вообще, если уж на то пошло, вы сфотографируете свою спящую жену после 40 лет, когда она без макияжа и слюнявит одеяло в бессознательном состоянии, будет намного страшнее каких-то там пришельцев. В общем, Арина ждала своей очереди. Еще каких-то 2 часа и она пойдет охотиться на зомби во славу великого кача. Но хрен, не тут-то было. Откуда-то издалека донесся похожий на крик звук. Он приближался и вскоре превратился в вой полицейской сирены. С перекрестка раздался автомобильный гудок, потом визг тормозов. Вскоре мимо окон гипермаркета пронеслась полицейская машина, а вслед за ней – пожарные. Несколько человек из очереди пошли посмотреть, в чем дело, но большая часть все-таки осталась. Они слишком долго торчали тут, чтобы потерять свою очередь. На лице Арины медленно расплылась маньячная улыбочка. Началось. Пробормотала девушка, нежно поглаживая в корзинке бейсбольную биту. «Что это, папа? Ты думаешь, с мамой все в порядке?» — спросил белобрысый пацаненок в очереди к соседней кассе. «Должно быть, пожар на Канзас-Роуд. Уверен, с мамой все хорошо, не переживай», — солгал ему высокий поджарый мужчина в расстегнутой рубашке, отец мальчика. Его звали Дэйв Стефферсон. «Да, должно быть, пожар на Канзас-Роуд», — с важным видом сообщил Брент, темнокожий полный мужчина, сосед семьи Стефферсон. «Эти чертовы оборванные провода. Тут какой-то парень открыл входную дверь и с порога закричал: туман. Что творится, это надо видеть». Люди повернулись к парню. Его мучила отдышка, словно тот пробежал целую милю, под градом стекал с его лба. Все молчали. «Правда, в самом деле, это нужно видеть», — повторил он, словно оправдываясь. Народ продолжал на него молча смотреть. Кто-то даже хотел было пойти, узнать, в чем дело, посмотреть, но терять свое место в очереди никто, ясное дело, не хотел. Только несколько людей из тех, что еще не встали в очередь, побросали свои корзинки и тележки, после чего прошли мимо неработающих касс посмотреть, о чем, собственно, речь. Очередь вновь двинулась вперед. Посетители вытягивали шеи, стараясь разглядеть туман, о котором говорил вбежавший в магазин парень, но через окно можно было разглядеть только чистое синее небо. Кто-то сказал, что парнишка, наверное, пошутил. Кто-то сообщил, что меньше полутора часов назад видел полосу странного тумана на расположенном сравнительно недалеко озере. Ну, да не менее странного голоса в голове и появления интерфейса. Где-то вдали досадно завывала пожарная сирена. Еще несколько посетителей вышли на улицу, посмотреть, что к чему. Некоторые даже оставили место в очереди. Дошло до того, что в магазин с улицы вбежал старый и седой Джонли, механик с ближайшей заправочной станции. Старик крикнул: «Эй, у кого-нибудь есть чем сделать фотографию?» Он наглядел присутствующих и прошмыгнул обратно на улицу. Теперь уже зашевелились все. Что-то там снаружи происходило однозначно, и что-то явно интересное, раз потребовался фотоаппарат. Ну, или смартфон. Арина осталась стоять в очереди, посчитав, раз уж началась игра на выживание, а тут вдруг где-то там появился непонятный туман, который ни с того ни с сего стал главной сенсацией дня, дело явно попахивает хардкором и разводиловым. Неожиданно скрипучим, но довольно сильным старческим голосом закричала миссис Кармоди, противная и ворчливая старушка в шали, что стояла за кассами: «Не ходите туда». Посетители начали оборачиваться к ней. Упорядоченная очередь в конец распалась. Некоторые побрели смотреть на таинственный туман, кто-то отошел разыскивать своих друзей, с которыми сюда пришел. Кармоди снова закричала: «Не ходите туда, там смерть, я чувствую, что там смерть». Приезжие тут же отошли подальше от крикливой старухи, а знавшие ее охранники и кассирши лишь раздраженно поморщились. Да, к такому типу людей в городах частенько относятся так, словно они разносчики вирусной инфекции и вообще, лучше от них держаться подальше. Тут через входную дверь ввалился мужчина с разбитым носом. «Там что-то есть в тумане», — не своим голосом закричал он. «Там что-то в тумане. Что-то схватило Джонали. Что-то». Его трясло от страха. Он покачнулся, хотел было уйти подальше от дверей магазина, но наткнулся спиной на витрину с удобрениями и сполз рядом с ней на пол. Он был смертельно напуган. Что-то из тумана схватило Джонали, и я слышал, как он кричал. Настроение Арины теперь стремительно пробило планку, наступила жопа, которая заставила меня врасплох. Скорее всего, я сдохну, но сделать что-то я не могу, потому что наступила жопа. Или как-то так. Пожалуй, бейсбольная бита с забитыми гвоздями теперь не таким уж и крутым средством поднятия уровней. Совсем не крутым. Что за жесть? Где моя лоу-левельная лака для нубасов с халявным фармом? Это произвол, я буду жаловаться. Заверещала Сахарова, впрочем, на нее мало кто обратил внимание из-за творящейся неразберихи. Ну, почти никто. Ясли для лохов, лау для лузеров. Приятной игры и страданий. Какая странная система, подумала Арина, рассматривая медленно проплывающее системное сообщение. Больше вслух она предпочла ничего не говорить и вообще, решила вести себя ниже травы и тише воды. Потому что ситуация явно переменилась. Волнение, вызванное неразберихой, медленно, но уверенно переросло в хаос. Люди зашевелились. Нет, они не побежали. Никто не бежал. По крайней мере, большинство посетителей магазина. Они просто пошли. Некоторые пробирались к витрине у конца кассового ряда, другие направлялись прямо к дверям, любопытно, что часть делала это с неоплаченными товарами. Билли, охранник-контроллер, тут же закричал требовательным голосом. «Эй, вы не заплатили! Эй, вы! Ну-ка вернитесь! Немедленно верните сюда банку с грибами!» Кто-то рассмеялся над ним, остальные заулыбались. И даже улыбаясь, все выглядели испуганными и неспокойными. Потом смех еще раздался, но уже с другого конца очереди. Билли побагровел от злости. Он выхватил банку с маринованными опятами у мадам, которая тщетно старалась проскользнуть мимо него к окну, облепленному зеваками. «Отдайте мои грибочки!» – завизжала мадам в розовой шляпке. Происходящее вызвало истерический хохот еще у пары мужчин, стоявших неподалеку. Мисс Кармоди, та противная старуха, продолжала трубить налево и направо, чтобы никто не покидал магазина и не выходил на улицу. Рядом завывала пожарная сирена. Мальчик, которого за руку держал отец, тот, в соседней очереди от Арины, не выдержал и заплакал. «Папа, что это за человек в крови? Почему?» «Все в порядке, большой Билл, он просто расшиб себе нос. Не волнуйся», — сказал отец мальчика. Он был не на шутку обеспокоен и напуган, но дать слабину не мог себе позволить. «Что он имел в виду, этот человек? Про что-то там в тумане?» — спросил Брент, усиленно хмурясь, что, видимо, заменяло ему замешательство. «Папа, я боюсь», — сквозь слезы выдавил Билли. «Пожалуйста, давай поедем домой», — кто-то закричал еще. Раньше паники, может, и не было, почти не было, а сейчас обстановка стремительно накалялась и приближалась к панической. Люди просачивались из обеих дверей. Раздался звон бьющегося стекла, и по полу растеклась пузырящаяся лужица колы. «Боже, что происходит?» — воскликнул Брент. Именно в этот момент начало темнеть. Арина подумала, что в зале окончательно отключился свет, но вспомнила, что электричество отключили вообще, а на генераторе работали только морозильники и холодильные камеры. Надвигался туман. Беспросветная белая пелена катилась по двухрядному шоссе и постепенно скрывала его под собой, его и все остальное, что попадалось мгле на пути. Вот она поглотила коттеджный двухэтажный домик, одиноко расположившийся поблизости от магазина. В нем жила чета маккенсов. Какое-то время из мглы был виден второй этаж ветхого домика, стоящего неподалеку, но затем исчез и он. Дорожные указатели и знаки «Держись правой стороны у въезда на стоянку гипермаркета» пропали, растворились в белом тумане. «Боже, да что происходит?» — снова спросил Брент. В его голосе что-то дрогнуло. И вот, стекло витрины заволокло белой пеленой. Дальше урны, что была в 2 метрах от окна, разглядеть что-либо оказалось невозможно. А затем за окном послышался женский вопль. Долгий, громкий и протяжный женский вопль. Какой-то покупатель вскрикнул и бросился мимо пустующих касс к выходу. С этого самого момента и началась паника. Толпа устремилась к дверям. Арине пришлось переметнуться через кассу, иначе ее бы просто сбили, а сливаться с толпой и бежать из гипермаркета девушка явно не собиралась. Интуиция Сахарову подводила редко. И сейчас она просто вопила в голосину «Не иди туда! Эй!» – заорал спустившийся со второго этажа Говард, директор магазина. «Эй, вы все! Вы не имеете права! Ну-ка, вернитесь сюда с продуктами немедленно! Это воровство!» Конечно же, никто не остановился, хотя некоторые и побросали взятые покупки. Кто-то опять засмеялся. Толпа начала вливаться в туман. Через распахнутые настежь двери в магазин стал проникать воздух с едва уловимыми едкими нотками запаха. У входа началась толкотня. Кто-то кого-то ударил, кого-то повалили наземь. Пронзительный крик с улицы так и не прекращался на пару с завыванием пожарной сирены. Неожиданно он оборвался. Один мужчина, тот, с большими залысинами в клетчатой рубашке на выпуск и спортивных брюках, вышел на улицу вслед за скрывшейся в тумане толпой. Возможно, он хотел помочь той женщине. Некоторое время он был виден через окно, словно сквозь едва прозрачную белую ткань, а потом нечто двинулось к нему. Огромная серая тень на фоне сплошной белизны тумана. Его буквально вдернули во мглу. Снаружи донесся новый крик, значительно тем не менее приглушенный расстоянием. Никого из тех, кто покинул гипермаркет, больше никто и никогда не видел. «Не ходите туда», — завопила мисс Кармоди своим скрипучим, противным голосом. «Там, смерть, надо заметить, желающих, готовых с ней поспорить, уже не было. Особенно после того, как с улицы донесся еще один крик. «Дэвид, что происходит?» – спросил знакомый того отца с ребенком, оставив свое место у кассы. Его звали Олли, Олли Виксом, и он здесь работал. Его работа заключалась в погрузке купленных продуктов в бумажные пакеты и прикреплении кассовых чеков. Сейчас на его круглом лице блестели крупные капли пота. Олли выглядел очень испуганным. «Что это? Черт побери! Если бы я знал!» – сказал Дэйв. «Мама!» – прошептал мальчик. «Эй, приятель, а ну выше нос! С ней все в порядке!» «Правда, конечно!» – снова соврал отец. Вряд ли Дэйв уже был в чем-то уверен наверняка, ведь туман пришел именно с той стороны, где был его домик на берегу озера. В это утро жена осталась дома наводить порядки, а он вместе с сыном поехал запастись продуктами на неделю вперед. Тут торговый зал тряхнуло. Арина почувствовала странный тяжелый удар, будто здание внезапно грохнулось с метровой высоты вниз. От соседней секции витринного стекла оторвался стеклянный клин, кое-где расщепились деревянные рамы, плотно удерживающие стекла. Вой пожарный внезапно прервался. Народ притих, словно ожидая, что произойдет нечто еще более худшее. Первым заговорил Брент, темнокожий сосед семьи Стефферсон. «Эй, люди!» – воскликнул он, подняв правую руку, словно выступал на публичном съезде партии. Брент был адвокатом. «Слушайте, выходить на улицу сейчас опасно. Думаю, что... Почему?» – выкрикнула какая-то короткостриженная под каре женщина. «У меня дома дети. Мне нужно к ним. Там, снаружи, смерть». Мисс Кармоди теперь возникла в проходе. Она встала возле сложенных у оконного проема мешков с удобрениями. Теперь она больше походила на ведьму, чем на владелицу антикварного магазинчика здесь, в Балтиморе. Какой-то подросток толкнул ее, и она, возмущенно взвизгнув, осела на удобрение. «Закрой пасть, чертова корга! Несешь всякую собачью чушь! Люди, прошу вас!» — решил продолжить речь Брент. «Возможно, если мы немного повременим с поспешными действиями и подождем, туман развеется. Я уверен, это всего лишь облако ядовитых испарений с химического завода Химкали, расположенного за озером. Облако возникло благодаря землетрясению, повредились емкости с газом, только и всего. Туман развеется, и мы увидим». Арина подавилась со смеху слюной и, хрюкая и кряхтя, покатилась по полу. «Отчего вам так смешно?» – спросил нахмурившийся Брент. «Мне смешно. Мне. Ха-ха-ха. Сбежавший из Химкали газ. Галлюцинации. О, ахо-ха-ха-ха. Вы нахрен издеваетесь? Там на улице что-то утаскивает в туман людей. Вы понимаете это? Боже. Куда я нахрен попала? Боже, боже, боже». Девушка схватилась за голову и завыла. Мисс Кармоди снова стала причитать про смерть. Волнение в зале усилилось. Послышался шквал противоречивых возгласов. «Короче, я все сказал. Сейчас выходить опасно. Нужно переждать, пока». «Почему?» – выкрикнула какая-то женщина. «Меня дома дети. Мне нужно к ним». С какого-то прилавка упала запоздавшая банка консерв и неожиданно громко упала на пол. Маленький мальчик, сын Дэйва, расплакался. «Я хочу к маме. Послушайте». Начал было говорить Брент, но его резко оборвала та женщина. У нее была истерика. «Мне жаль, мне правда очень-очень жаль», – сказала женщина, кричавшая про детей. «Мне очень-очень жаль, но я не могу тут остаться. Мне нужно домой, к детям». Она медленно обвела всех присутствующих взглядом. Блондинка с привлекательным лицом и модным платье. «Ванда должна смотреть за маленьким Виктором, вы понимаете. Ванде всего лишь 8, и она иногда забывает. Забывает, что ей нужно смотреть за Виктором, знаете. А маленький Виктор, он любит включать конфорки на газовой плите. Там загораются такие маленькие голубоватые лампочки. Ему нравятся лампочки. А иногда он выдергивает вилки из розеток. А Ванда? Ей скучно смотреть за ним, ей всего 8. Женщина умолкла и вновь обрела всех беспокойным взглядом. У нее задрожали губы. Неужели? Неужели никто не поможет мне? Неужели никто не сможет сопроводить женщину до дома? Пожалуйста. Все молчали, никто не отвечал. Один лишь толстяк хотел было к ней шагнуть, однако жена быстро его одернула его за рукав. «Может, вы?» – спросила женщина Олли, работника магазина. Олли отрицательно покачал головой. «Вы?» – обратилась она к контролеру Биллу. Билл промолчал. «Вы?» – повернулась она к Бренту. И Брент начал что-то говорить своим убедительным тоном, приводя кучу веских примеров про то, что, мол, нельзя вот так на горячую голову ломать дров, нестись сломя голову. Блондинка махнула на него рукой, и он смущенно замолчал. «Вы?» – спросила женщина Дэйва. Отец мальчика взял того на руки, словно живой щит, которым намеревался отразить этот страшный и пробирающий до мурашек взгляд. Взгляд сломленного несчастьем человека. «Горите вы все в аду!» – прошептала женщина. Она не кричала, просто прошептала это уставшим голосом. Пошла к дверям и вскоре исчезла в тумане. Больше ее никто не видел. Что произошло потом, Арина Сахарова особо не вникала, потому что решила прослушать перед смертью весь свой плейлист из 2000 треков хорошего немецкого металла. А как иначе? Мегагерц на идеальном русском. Рамштайн в исполнении Тиля Линдемана, восхваляющего кокаин, жесткое немецкое порно, странную любовь под золотым дождем и лирические отступления на мужественных альпинистов и невосполнимые утраты, великолепную Дору Пеш, поющую настоящую поэзию классики металла и прочих каких-то повернутых на классной музыке неординарных, но чаще всего мутных личностей. Это были прекрасные 2 часа безостановочного оргазма ушей, а потом случилась первая жопа. С большой буквы «Ж», голоса, крики, непонятная возня возле входа на склад, где хранился привезенный товар. Там же был запасной генератор, на случай отключения электроэнергии. Арина Сахарова поморщилась и перевернулась на другой бок. Девушка постелила на полу в дальнем углу зала несколько пледов и всерьез собиралась так встретить свою смерть. Ибо по ее мнению, если снаружи происходит жопа, а ты к этой жопе не подготовлен, то не стоит даже пытаться ей дать пинка. Она тебя сожрет в любом случае, потому что ты вонючий нуб без средств самообороны. А что-то в том тумане явно было, и судя по мертвецки бледным физиономиям тех, кто вышел спустя минут 20 со склада, там случилось что-то, в общем что-то. Скажем так, после этого случая на склад ходили только один раз, а потом дверь забаррикадировали собачьим кормом и мешками с удобрениями. Потом вновь было собрание, темнокожий депутат-адвокат что-то говорил, отец маленького мальчика тщетно старался его убедить и зачем-то пытался сопроводить его на склад. Арина только сделала музыку погромче. Через какое-то время энтузиазм у народа приутих. Арина немного побаловалась с интерфейсом, полазила по статусу и не заметила, как уснула. Вопреки ожиданиям, пока она спала, ее никто не съел и инопланетные тентакли ее тоже не утащили насиловать в подсобку во всех позах. Но что было на следующий день? Арина проснулась от полных ужаса и животного страха криков. «Боже, Господи, нет-нет, Боже, режь, прошу, режь веревку!» Послышалось со стороны выхода из гипермаркета. Зевая, Сахарова потянулась и неторопливо направилась к толпе, параллельно разминая затекшую шею. «Скукотень!» – подумала Арина, застав немую сцену охов, ахов, опорожнения желудков и просто предобморочных физиономий людей. А дело было вот в чем. Пока Арина спала, люди решили проверить, что в тумане. Вернее, они хотели забрать дробовик, который оставил в машине один покупатель. Чем не средство самообороны против неизвестности? Эта самая группа людей обвязалась вокруг пояса длинной веревкой. Они пошли в туман, а с другого конца эту самую веревку медленно стравливали. Пока шло все хорошо, веревка монотонно удлинялась и пропадала во мгле. Однако, внезапно она натянулась, и понеслась вглубь тумана, а затем также резко ослабла. Какое-то время ничего не происходило, совсем ничего. Это не на шутку пугало. Пугает неизвестность, а не монстр, что прячется за дверью. Веревку потянули обратно. Что-то там, на другом конце, повисло. Может, зацепилось. Впрочем, стало понятно, что перерезанный пополам человек, точнее, его нижняя часть. Ее тянули обратно к магазину, потому что чертов туман не позволял разглядеть совершенно ничего дальше 2 метров. А нет, нет, нет. «Дэйв, закрой, пожалуйста, дверь». Но это было не самое страшное. Потому что следом за волочащимся куском тела из тумана вышел он. С ног до головы измазанный в крови и какой-то зеленой массе тип в кожаной шипастой куртке. За спиной у него торчала рукоять самого настоящего меча, а в правой руке он тащил странное 2-ствольное ружье, от которого то и дело в стороны вырывались огненные всполохи. Казалось, что ружье живое. Присмотревшись, Арина поняла, ей не показалось. На месте дул действительно было 2 пасти, под которыми пульсировал, словно изрытый багровыми венами, здоровенный тесак. Незнакомец приветливо улыбался и медленно шел к витрине. «Это дьявол, ни за что не пускайте его внутрь. Ему нужна жертва. Отдадим ему жертву, и зверь уйдет», — завопила не своим голосом мисс Кармоди. «Что-то за прошедшую ночь точно произошло с людьми. Возможно, ненормальность и фантастичность происходящего у некоторых сломала психику. А может, действительно кто-то начал верить фанатичным проповедям. Короче говоря, у мисс Кармоди образовался свой личный клуб почитателей». По торговому залу прошелся ропот голосов. «Что ты мелишь, больная сука? Не слушайте ее, у нее не в порядке с головой». Но зверь пришел. Заикнулась была женщина в брюках и красной блузке. Вид у нее был потерянный. Она была первой, кто стал прислушиваться к притчам из Ветхого Завета, о которых постоянно твердила мисс Кармоди. Какая-то маленькая девочка, которую на руках держал какой-то старик, заплакала. «Какой нахрен зверь? У тебя что, крыша окончательно поехала?» — заорала на мисс Кармоди Сахарова. Кто-то одобрительно согласился с Ариной. Опять послышался шквал критики относительно психического состояния поехавшей старухи, куча взаимных оскорблений и самых теплых пожеланий скорейшей смерти. Мисс Кармоди окрестила Арину ведьмой и выразила всеобщее желание, что неверующую блудницу сожгут на очистительном костре. Правда, едва не поплатилась половиной волос. Сахарова была настроена решительно и спускать на тормоза ничего не собиралась. Взбешенную девушку, всерьез собравшуюся вырвать у мисс Кармоди волосы, едва удалось оттащить от кряхтящей старухи, а тем временем странный человек снаружи не спеша подошел к витрине магазина и принялся старательно что-то выводить окровавленными пальцами на запотевшем стекле. Спор, грозивший перерасти в потасовку с избиением местной проповедницы, внезапно так же быстро прекратился, как и начался. Потому что возле странного незнакомца из тумана вынырнул ухмыляющийся зубастой пастью чертенок. Он был небольшим, высотой в половину взрослого мужчины. У него были маленькие рожки и козлиные копытца. За спиной у чертенка почему-то на одной лямке болтался маленький детский розовый портфельчик с картинкой Лунтика. Странное существо оглядело замерших по другую сторону стекла людей оранжевыми глазками, после чего удовлетворительно кивнула рогатой башкой и, проворно цокая копытцами по асфальту, подбежала к незнакомцу, который уже закончил что-то писать. Чертенок явно был разумным, потому что он, как и все присутствующие в магазине, тоже сейчас читал послание на запотевшем стекле, которое оставил странный тип. Только посетителей гипермаркета оно привело в ужас, а у чертенка вызвало улыбку до ушей. Недолго думая, рогатый пририсовал в конце радостный смайлик. Вышло следующее: «Быстро открыли двери, суки. Или я открою сам и собственноручно сокращу вашу популяцию. Пи». Где-то далеко, в тумане, послышался далекий вой. Первым тишину нарушила мисс Кармоди. «Принесем в жертву ведьму, дьявол непременно уйдет», — с видом знатока дела сообщила взъерошенная старуха и показала пальцем на Арину. К несчастью для Арины, появление чертенка существенно укрепило авторитет мисс Кармоди, и она из просто чокнутой и поехавшей на ветхозаветной чуши старухи, державшей неподалеку антикварный магазинчик, теперь стала пророком, главным инквизитором The Food House. А инквизитор The Food House – это серьезно. «Стоп! Что? Что?» – повторил шокированный Дэйв. Кто-то нервно хихикнул. «В жертву ведьму? Да!» – завопил охранник-контроллер Билл и схватил Арину за плечи. «Обалдели совсем! Лапы убрали от меня быстро! Поубиваю нахрен всех!» – завопила Сахарова, тщетно стараясь отбиться от обезумевших от происходящего людей. К сожалению, весовые категории были разными, да и потом, единственным, что в этот момент попалось под руки девушке, почему-то оказался моток скотча, а не канцелярский нож, например. В этот раз завязалась драка. Дэйву прилетело в нос, кому-то врезали под дых, мисс Кармоди продолжала все каркать и причитать про зверя, в конце концов беснующуюся девушку буквально выпинали за дверь. Глава 10. Туман, часть 2. 1. «Привет!» — поздоровалась молодая девушка, которую только что-то почему-то с воплями и криками вытолкнули из магазина. «Хрен поймешь, что происходит. Здравствуйте. А ты дьявол?» «Да», — спросила девушка. «Я», — спросил я, чуть не поперхнувшись воздухом и слюной. «Какой кошмар». «Ага, ты», — безэмоционально подтвердила девушка. «Довольно привлекательная особа, кстати. Обтягивающая кофточка и коричневые спортивные брюки отлично подчеркивали спортивную фигуру и задницу, а открытая блузка — третий размер подтянутой груди. У нее были длинные светлые волосы, скрашенные пестрой челкой. Да и мордашка довольно симпатичная, несмотря на небольшую россыпь веснушек и дебильное выражение физиономии. Она что, обкурилась? Скажи да. Да, я дьявол, крошка. Скажи, что пришел по ее душу, за ней. Но она может откупиться, если мы с ней совершим прямо здесь и прямо сейчас, под окнами этого магазина беспрецедентный по своей аморальности акт спаривания на виду у 7 малолетних детей, их родителей и прочей двуногой живности, обитающей в магазине. Смит, мне не нравятся блондинки, предпочитаю рыженьких. Тогда давай ее сожрем, будет еще веселее, заверил меня дьявол. Девушка нахмурилась. Нет, Смит, ее мы есть тоже не будем. Мы не едим людей, это не этично. Хрусь. На один перелом на левой руке стало меньше. Регенерация пожирателя, все дела. А кто такой Смит? С опаской поинтересовалась блондинка, глядя на мою левую руку, которая буквально только что торчала под совсем другим углом. Смит. Да так, надоедливый голос в моей голове, неважно. Вя. Подтвердил зубастик, только-только закончивший что-то писать на запотевшем стекле. Не знаю, что он там написал, но за стеклом кто-то упал в обморок. По-моему, какую-то графическую поэму. На лице девушки почему-то расплылась блаженная улыбка. Прелесть. Пуская слюни, сообщила блондинка. Что? Какая прелесть? Можно его погладить? Девушка посмотрела на зубастика. Мне стало жутко. Потому что именно так смотрит на новенькую модельку айфона перед самым началом распродаж в фирменных яблочных магазинах. Какой ужас. Зубастик неуверенно попятился назад и замотал рогатой башкой, с надеждой глядя на меня. Погладить. Да на здоровье. Можешь вообще его забрать в рабство, я разрешаю. Радостно завизжала странная особа и помчалась к чертенку с распростертыми объятиями. Завизжал в ужасе зубастик, смываясь обратно в туман. Хрен поймешь, что происходит. Пробормотал я и выбил дверь магазина. В нос сразу же почему-то ударил запах блевоты и мочи. Кто-то, наверное, испугался и обделался. Неважно. Неважно, потому что секундой спустя меня со словами «Изыди, нечистый», окатили водой из бутылки и зачем-то сунули под нос серебряный крестик. От неожиданности я подавился слюной и стал задыхаться. Жесть. Он слабеет. Лейте на него еще воду. Заверещала словно припадочная какая-то старуха в черном, после чего скороговоркой начала твердить какую-то бессмыслицу. Боже великоименитый, творяй чудеса, им же несть числа. Приди к молящимся рабом твоим, владыка, после духа твоего святаго и освети воду сию. Умри, дьявол. Подохни, зверь, подохни. Смит действительно чуть не помер. Со смеху. А ничего не понимающего меня так и продолжили поливать водой и совать под нос крестики. В какой-то момент в ход пошли бейсбольные биты и мой хребет. Какие-то у американцев странные спа-процедуры, определенно. Короче, творящееся безобразие мне надоело. Заткнулись все быстро, ублюдки. Для убедительности пришлось отшвырнуть от себя слишком надоедливого субъекта в униформе охранника с бейджиком на груди. Какой-то там билл был запущен прямо в толпу не то сектантов, не то неудавшихся работников спа-индустрии. 40 плюс силы, это не в тапки ссать. Наступила тишина. Даже та противная полоумная старуха заткнулась. Так, короче, я не знаю, что у вас тут происходит, и, честно говоря, узнавать совсем не горю желанием. Просто скажите, где мне тут взять колдона или стеллозина. Феномин тоже отлично зайдет. Повисла неловкая тишина. Все молчали и пялились на меня. Слышался только детский плач. Ненавижу детей. Нужно разрядить обстановку. Продолжаем приветливо улыбаться и говорить. Главное контакт, да. Ну или хотя бы аспирин. Аспирин-то у вас быть должен, я знаю. Мне много не надо, всего лишь пачек 40. Мама, он нас съест, да. Мне страшно, тихонько дрожащим голосом пропищала маленькая девочка, затесавшаяся где-то в толпе людей. Да че, я не знаю, честно призналась ребенку молодая мамаша. Спокойно, дамочка, я не ем людей, есть людей, крайне неэтично. Вот, скажем, были бы вы зомби, ну и похудее на 10 кило, я бы еще подумал. Так что по таблеткам, я хочу свои лекарства.